Глава 26. Новые возможности. Я сидела на жесткой лавочке рядом с Алисой, разбудившей меня с утра. Запах ладана проникал в легкие, оседая там тяжелым грузом. Еще вчера было принято решение, что без ответов это место я не покину. Подумаешь, крещусь. Господь и так отправит в ад за то количество раз, когда от моих рук кто-то задыхался. Крутилась в голове под проповедь Виктора. Он приметил меня еще на входе в церковь, послав широкую улыбку в нашу с подругой сторону. Так же, как и все, мы с Алисой пришли вовремя и в конце молились. Слова запомнить я не успела, поэтому повторяла себе под нос некоторые обрывки, доносившиеся до слуха отовсюду. После проповеди я подошла к Виктору и попросила дать работу помощника учителя. Казалось, именно там можно узнать хоть что-то про мертвого ребенка. На это проповедник посмеялся и отправил нас с Алисой на кухню. С трудом удалось не закатить глаза. Очевидно, Виктор еще вчера решил, куда меня определить. Появилась мысль, когда подруга показывала, куда идти. С порога помещения кухни встретило нас жаром. Четверо мужчин трудились в поте лица, быстро и слаженно выполняя свою работу. «Ясно, тут действительно не хватает рук», — подумала я, глядя на кипящие кастрюли. Один из медиумов, завидев нас с подругой, сказал, что его зовут Георгий, усадил меня на табурет рядом с мешком недочищенной картошки и дал в руки нож, а сам принялся шинковать капусту. Алиса послала подбадривающую улыбку в мою сторону и убежала, пока я часто моргала, стараясь осознать произошедшее. «Чисти!» — коротко бросил лысый здоровяк, поясняя задание. Глаза пробежались по новому начальнику. Георгию на вид было лет 50. Морщинистое хмурое лицо потеряло ко мне всякий интерес после сказанного. «Разговорчивый!» Пролетело иронично в голове, пока руки пытались двигаться. Трое остальных мужчин иногда весело переговаривались, но в основном на кухне царили звуки готовки. К концу дня я чувствовала себя так, словно попала под каток. К счастью, посудой и уборкой занимались дети под чутким наблюдением Георгия. Так их приучали к труду. Фактически возложенная на меня работа хоть и изматывала, но, в отличие от остальных членов общины, у меня оставалось несколько свободных часов перед сном, что казалось странным. Я думала в интересах Виктора занять меня на целый день, но по какой-то причине он этого не сделал. Свободное время мы проводили вместе с Алисой. На вопросы, чем она занимается в общине, подруга размазанно отвечала, что ухаживает за больными. Я приняла решение не пытаться самой что-то разведать до возвращения Малаха, чтобы не вляпаться в проблемы. Уверенность в том, что это хороший план, таяла с каждым днем. Брюнет отсутствовал уже неделю. Развалившись на кровати в домике Алисы, я, размахивая руками, сокрушалась, что от этих мозолей невозможно будет избавиться до конца дней. На что подруга звонко смеялась, пихая меня в бок и подбадривая, что работа могла быть и похуже. «Виктор мог отправить тебя убирать лошадиный навоз», сообщила она с довольным лицом. В дверь постучали. Мы синхронно вздрогнули. А потом Алиса радостно воскликнула. «Захария вернулся!» Она подскочила ко входу. На пороге возник блондин. Улыбка на его лице тянулась от уха до уха, пока он вглядывался в светлое лицо Алисы. Она быстро чмокнула его в нос, на что тот покраснел, как помидор. «Господи боже! Эта Захария еще не знает, что они тут не одни, а уже так сильно смущается», — подумала я, вставая с кровати. Стало неловко, словно пришлось против воли подглядывать за чем-то очень интимным. Блондин, заметивший меня, нахмурился. Я собиралась с ним поговорить, точнее, высказать все, что о нем думаю, и спросить, зачем он заварил эту кашу, когда Захария вдруг произнес: «Малах, должно быть, ищет тебя». Сердце заколотилось чаще при упоминании брюнета. «Вы вместе были на задании?» — вырвался недоуменный вопрос, на который ответом послужил легкий кивок. Я выскочила на улицу, оставив парочку наедине. Ноги несли к моему домику. Смертельно захотелось увидеть Малаха. Узнать, как у него дела и все ли с ним нормально. По дороге в голову полезли дурные мысли. Вдруг он не соскучился. А Захария так сказал, чтобы побыстрее избавиться от меня. Крутилось в голове. Шаги замедлились. Издали стало понятно, что у входа никого нет. Хоть двери в этом месте никто не запирал, но у меня были сомнения, что брюнет внутри. Свет тоже не горел. На всякий случай я заглянула в свое скромное жилище. Пусто. Стало не по себе от того, что у меня не было и малейшего представления, куда Малах мог пойти. Я совсем ничего не знала о его прошлой жизни в общине. Он всегда рассказывал общие факты, но не про свои будни в этом странном месте. Испытывая дичайшую неловкость за вмешательство в личное, я поплелась обратно в сторону жилья Алисы. Не хотелось портить вечер подруги с ее будущим мужем, хоть тот мне и не нравился. Но у самой предположений насчет местонахождения брюнета не было. К моему удивлению, Захария так и стоял на входе, не проходя в дом. Они с Алисой что-то весело обсуждали, на что она наигранно смеялась. Улыбающийся блондин перевел на меня вопросительный взгляд. «А ты не знаешь, где он?» — спросила я. Захария, ни на секунду не задумываясь, ответил. «Либо у отца, либо молится». Брови приподнялись. «В церкви?» — уточнила я. Парни этот вопрос повеселил. После его кивка ноги понесли меня к самому главному зданию на территории общины. Сквозь тонкие окна в вечернюю темноту лился слабый свет. Как объяснял Виктор, так было заведено для того, чтобы любой желающий мог прийти поговорить с Богом, когда ему это будет необходимо. Тяжелые высокие двери с трудом поддались. Молчаливо сидящий на лавочке парень обернулся. На удивленное лицо падали отблески множества свечей. «Молился Богу, а пришла ты», — растягиваясь в улыбке, произнес Малах. От звука его приятного голоса на душе стало хорошо. Я уселась на лавочку к нему поближе и ответила. «Может, демон пришел искусить тебя и проверить веру?» Брюнет негромко рассмеялся и прошептал. «Передай дьяволу, чтобы поднял тебе зарплату. Ты хорошо делаешь свою работу». Мы уткнулись друг в друга носами и сидели молча какое-то время, наслаждаясь ничем не нарушаемой близостью. Невозможность появления Марии на территории общины казалась мечтой во плоти. Малах обнял меня и, поцеловав в лоб, стал рассказывать, чем они с блондином занимались. В этом простом и недоступном нам ранее действии таилось столько тепла, я таяла в его руках. Но сосредоточенно слушала речь брюнета. На задании в их компании был еще и третий человек — Даниил. На вопрос, не слишком ли много медиумов на одну миссию, Малах ответил, что так принято в общине — работать в троицах. Раньше третьей была Мария. Как только он замолчал, я выпалила. «Думаю, что Захария подбросил тебе подвеску». На его лицо упала тень. Парень ответил. «Тоже так подумал, поэтому спросил его напрямую, когда мы остались наедине. Он сказал, что у него была причина, и чтобы я заткнулся и не поднимал эту тему пока что. Думаю, Захария опасался, что Даниил услышит. Нам с ним предстоит это обсудить. А пока что...» Серые глаза задорно заблестели. Поначалу целоваться, сидя в церкви, казалось не лучшей идеей. Но думала я об этом секунды две. Дальше просто наслаждалась процессом. Губы заболели из-за того, что Малах то и дело их покусывал, но на лице каждый раз появлялась невольная улыбка, которую не получалось сдержать. Единственным желанием было, чтобы мы могли целоваться до самого начала утренней проповеди. Пальцы путались в темных волосах. Я немного отстранилась. Хотелось рассмотреть Малаха получше, запомнить каждую ресничку, заломы на уголках алых губ. Брюнет же, словно смущаясь, утыкался носом в мою грудь, не позволяя пялиться на него таким наглым образом. «Милый», — пролетело в голове, пока я рассматривала серые глаза, взгляд которых еле удалось поймать. Мы вздрогнули, резко отстраняясь друг от друга. Звук открывающейся двери прекратился. На входе стоял Исмаил, учитель, с которым нас познакомила Алиса. Мужчина неловко топтался на месте, тем самым выдав, что стал свидетелем поцелуя. Малах первым взял себя в руки и спокойным голосом произнес: «Проходите, мы уже уходим». Брюнет встал и протянул мне открытую ладонь, но, резко вспомнив, где мы находимся, одернул сам себя. Я старалась не смотреть в сторону учителя, когда мы с Малахом проходили мимо. В голове вертели слова Виктора о том, что за любое нарушение правил он легко выставит меня на улицу. Физические контакты незамужним представителям общины были запрещены. Оказавшись вне стен церкви, захотелось вернуться обратно и попросить Исмаила не сообщать об увиденном Виктору. С трудом удалось этого не сделать. Малах нахмурился, глядя на меня, а затем снял свое пальто. Мороз проникал под кожу. Местная одежда была закрытой, поэтому я полное волнение и не поняла, что прибежала к брюнету без верха. «Чего ты вечно пытаешься себе что-то отморозить?» — пробурчал Малах, кутая меня в свои вещи. При этом он сам остался в одной рубашке, что не выглядело достаточно тепло. Я повела его к своему жилищу. Малах шел на расстоянии метра следом. Доносившийся из-за спины хруст снега успокаивал. На пороге дома брюнет замялся. Я посмотрела на него, вопросительно приподнимая бровь. «Ты же знаешь, что противоположному полу нельзя заходить в гости друг к другу», — пробурчал он. Глаза сощурились, изучающе всматриваясь в его лицо. «Мы ведь только что целовались, сидя в церкви. Чего это Малах вдруг решил начать соблюдать правила?» — пролетело в голове, когда меня накрыло осознание. «Тесное пространство? Боишься начать приставать?» Весело поинтересовалась я. Серые глаза направились в пол. Его губы растянулись в кривой улыбке. «Ты слишком проницательна сегодня, что мне нравится, поэтому лучше не оставаться наедине», — произнес он себе под нос. Отпускать его ночевать у себя после и так долгой разлуки казалось ужасной пыткой. Мы начали припираться. На доводы, что Мария ничего не сделает, пока я на территории общины, брюнет отвечал, что может понадобиться ее экстренно покинуть, а рисковать моей жизнью он не собирается. Оставался последний аргумент. Сложив руки на груди, я спросила: «Не хочешь узнать, чем я была занята целую неделю?» Серые глаза сверкнули. На его лице отразилось любопытство. О моем времяпровождении мы поговорить не успели, потому что были заняты внезапно свалившейся на нас возможностью целоваться. Обреченно вздыхая, Малах проворчал: «Будешь сидеть максимально далеко и не на кровати, и никаких прикосновений. И шумно не вздыхай». С победной ухмылкой я прошла внутрь, направляясь к лампе на тумбочке. Слабый свет неравномерно распространился по комнате. Брюнет мельком осмотрел уютное жилище и сел на кровать, опершись спиной на стену. Я опустилась на табуретку. Мы смотрели друг на друга из разных концов помещения, но казалось, что находились совсем близко. Малах отвел взгляд, начав рассматривать все углы домика, и спросил: «Так чем ты была занята?» Воздух в комнате стал осязаемым. Еще немного, и он бы заискрился. Стало понятно, что трудно держать себя в руках будет не только брюнету. Поэтому я пустилась рассказывать обо всем, что произошло за неделю. Сообщила об осведомленности Виктора, что я не медиум и не беременна. Брюнет иногда хмурился и задавал уточняющие вопросы. Не торопясь, я рассказывала обо всех событиях за время разлуки, растягивая повествование, зная, что когда закончу говорить, Малах уйдет. А этого мне не хотелось. Когда речь зашла про кухню, он весело прокомментировал: «В детстве ужасно боялся Георгия. Жуткий тип. Единственный из знакомых мне медиумов, кто может переходить через завесу без воды. Отец его поэтому и держит рядом. Боится отпускать такой ценный кадр. Я рассмеялась от того, что Малах назвал начальника жутким, и закивала. Особенно пугало то, как мало Георгий разговаривает. Было совершенно непонятно, что творилось у него в голове. Брюнет сверкнул глазами и спокойно произнес. «Безумно красивая, когда улыбаешься. Смертельно хочу тебя поцеловать». По телу растекалось приятное тепло. При этом он продолжал сидеть неподвижно. Его слова могли значить только одно. Малах собрался уходить. Появилась обреченная мысль, пока я наблюдала за тем, как парень поднимается с кровати. Я хотела его поцеловать на прощание, но он выставил руки вперед, не давая подойти к себе, и сказал: «Лучше оставайся там. Боюсь, что не удержусь». Грусть пригвоздила меня к месту, пока глаза следили за тем, как он скрывается за входной дверью. Сидя на табуретке, я водила рукой по пустому столу, размышляя о том, когда все закончится, и мы сможем нормально встречаться. Из мыслей выдернул стук в окно. Из-за лампы не было видно, что происходит на улице. Брови свелись. Малах вроде собирался уйти. Что ему нужно? Крутилось в голове радостно от осознания, что мы еще немного времени проведем вместе. Затушив огонь, чтобы улица хорошо просматривалась, я уставилась в окно. Серые глаза сосредоточенно рассматривали меня. Я оперлась на небольшой деревянный подоконник и уставилась на Малаха в ответ. Мы были близко друг к другу, но нас разделяла прозрачная преграда. Мои губы коснулись холодного стекла на уровне его носа. Брюнет широко улыбнулся, а затем резко стал сосредоточенным. Он приблизился к окну вплотную. От его горячего дыхания стекло помутнело. Я всматривалась в серьезное лицо Малаха, рисующего что-то на запотевшей поверхности окна. Тонкие пальцы медленно вывели две половинки сердечка. Щеки загорелись. Пока рисунок исчезал со стекла, сердце замирало. Я вглядывалась в оставившего послание. Его губы бесшумно зашевелились. И я тихо повторила: «Спокойной ночи». Черный силуэт быстро удалялся. У меня не было сил оторваться от спины Малаха. Глаза следили за ним до тех пор, пока он полностью не скрылся из виду. В голове судорожно крутился один вопрос. «Ты только что признался, что любишь меня?»